Значит, хочу сразу сказать некоторую информацию. В век Кали, только именно в эту эпоху, многие проявления не работают. То есть это не потому, что этого не происходит, поскольку люди лишены определенного благочестия. То есть определенные функции, этические функции, являются людям, которые, несомненно, находятся на более высоком уровне. Мы с вами говорили, что существует очень много областей в мире, в частности, мы упоминали Кундалину, Шамбалу и Шастра. Веда, ведическая литература описывает, что туда могут ходить люди более высокого уровня сознания. Как минимум, они должны находиться на уровне мана-мая. То есть их интересуют принципы, их интересует мораль, интересует этика. Но они еще не до конца осознают своего духовного положения. Понятно, да? На уровне региана они осознают полностью свое духовное положение. Но они осознают, что они слуги Бога. И для них Бог или Абсолют представлен как некая безличностная субстанция, как мы говорим. Некая энергетическая субстанция. Некоторые считают, что Бог — это энергетическая субстанция. Особенно ученые, материалисты. Они считают, что все религии порождены не совсем, а как бы неправильно. Религии происходят от того, что у людей было неправильное представление о каких-то явлениях. Так это? То есть, если мы с вами возьмем школьную программу или программу среднего образования, то там, несомненно, будет звучать, что люди все были скованы разными определенными условностями или определенными предрассудками по поводу того, чего они не очень хорошо могли понять. Допустим, гром и молния, там, что на колеснице ездит кто-то там, да? Молния метает стрелы. И приводился пример, что такие представления, что кто-то там на колеснице ездит и метает молнию, были вызваны невежеством людей, их неспособность понять, что же на самом деле происходит научно, поскольку науки не существовало, то религия заменила что? Науку. Не то чтобы наука, мы с вами так же решили, а что наука, вернее, науку заменяла религия. И несомненно, когда мы слушали это в детстве или где-то в более зрелом возрасте, то у нас сразу формировалось представление, что люди раньше были очень темными, несомненными. И тогда нам было очень легко принять эту концепцию астралопитеков, пятигантропов, этих всех переходных звеньев, что человек произошел от обезьяны. То есть мы легко могли принять эту концепцию, поскольку мы имели эти так называемые неопровержимые научные факты, да, которые не были фактами, а были лишь чем? Анумана. Что такое анумана, кто помнит? То есть теории и гипотезы, которые были представлены в науке как факты. В частности, Дарвин представил переходное звено, то есть это этого австралопитека, переходное звено между человеком и обезьяной. И стали очень много рисовать разных картинок, это быстро финансировалось, все высшие и средние учебные заведения начали разрабатывать свои схематические, научные и обучающие программы на основе этого. Наука стала формироваться на основе того, что человек произошел от обезьян. И в первую очередь это философия. Философия. Homo sapiens — это результат чего? Труда. Труда. Что труд сделал из обезьяны того человека. Но на самом деле, как раз наоборот, из человека произошла обезьяна. И по крайней мере, ведические представления, представления всех древних писаний говорят о том, что низшие формы жизни, то есть нечеловеческие формы жизни, являются результатом греховной деятельности. То есть форма этого объяснения может быть разная, но по сути это все остается одним и тем же. Что человек теряет человеческий облик в результате негреховной деятельности. И греховная деятельность называется на санскрите, если вы помните, папа. Папа – грех. Папа. Поэтому вы помните, что в русском языке мужчина, который имеет детей, имеет семью, называют папа. А ребенка называют чада. Папа на санскрите означает грех. Грех связан, папа обычно связан с вожделением, то есть блуд. Акчара на санскрите означает материальная оболочка. Чадхо, чадхо. Ну, это хар, вспомните. Этот звук не читается, об этом мы говорим. Шримад Бхагавата. Хотя написано Шримад Бхагавата. Да? Написано Бхагавад-гита. Или Брахман. А, однако в научных кругах называют Брами. Вы наверняка сталкиваетесь с литературой. Нигде практически не описывается брахманическая культура. Везде описывается браминовская культура. Что были брамины, а потом дальше были кшатрия, шудрани там, и так далее. То есть это мы с вами говорили об особенностях санскрита. И звук «а», он как бы на выдохе. Он иногда так «ха», как бы выдох. Поэтому его практически не слышат. Поэтому говорится «брама». Они говорят «брамин». «Брама», хотя «брахман», да? Если говорить русский. Итак, эти представления о зарождении человечества, о тех моментах, мы с вами говорили, о линейно-прогрессивистской теории истории, то есть как там, мезозой, палеозой, кайнозой и так далее, меловой период, ну, все, вся эта система. И на сегодняшний день мы видим, что в геологии представлены такие гипотезы, о чем мы говорили, ануман, что век Кали наука находится на уровне ануман. Гипотеза. До этого она называется прадьякша, на чувства. Какие чувства? Просто его. Более совершенно. Более совершенно. Таким образом, в соответствии с прадьякшей мы можем говорить о некоторых уровнях прадьякши. Прадьякша посредством чувств. Акша или ако. Ако на санскрите означает око, значит глаз. Ако. Посредством видимого. То есть то, что мы можем непосредственно лицезреть. Видимо. Видимо. То есть чувство. И прав означает посредством. Прадьякша. Посредством чувств. И есть два уровня чувств. Два уровня чувств. Чувства святых. И есть чувства несвятых. Так, есть чувство садху, называется. Садху. Сад означает совершенный. Ху – это означает гунам. Гунам – означает совершенно действующий человек. Поэтому такой термин садху. Совершенно действующий человек. В чем же его совершенство? В обусловленности. Он не обусловлен. Садху. Помните, четыре признака обусловленной деятельности. Чем обусловлено живое существо материальное? Материя. Материя состоит из трех гун, из трех модусов, из трех качеств. Благость, страсть и верность. И их конфигурация. Помните, да? Иногда гуна благости побеждает гуна страсти и неверства. Иногда гуна страсти побеждает гуна благости и гуна неверства. Иногда отвратительная гуна неверства побеждает гуна благости и страсти. Так и идет эта вечная борьба за превосходство. Внутри нас точно так же идет постоянная борьба. В какой-то ситуации мы очень хорошие люди, в какой-то ситуации мы очень страстные натуры, то есть практически действуем. Если это приносит нам какие-то выгоды, то мы действуем. Если не приносит нам выгоды, то мы действуем. И в какой-то ситуации мы очень достаточно невежественные люди. То есть даже не можем понять вещи. То есть тупые становимся. Сон, иллюзия, безумие наваливается. Итак, существует эта конфигурация. И всегда, если вы помните, какая-то из гун преобладает в жизни людей. То есть является природным преобладающим. И в соответствии с природным преобладающим гуной формируются четыре сословия в обществе. Браманы – это интеллектуалы. И интеллект проявляется в том, что они способны хорошо различать, что есть дух и есть материя. То есть их судьба или их карма более возвышен. Поэтому она проявилась в способности к правильному восприятию духа и материи. Более низкий уровень у кшатрия. Так, браманы те, кто постигает брахман. Брахман значит духовный, субстанцию. И могут четко различать. Функция различения это функция чего? Разум. Таким образом, они более разумны, более интеллектуальны. Разум еще мы называем интеллект. Intelligent на английском это означает разум. Поэтому иногда люди немножко путают как бы разум, интеллигентный человек. Что значит интеллигентный человек? Значит такой разумный. Когда мы говорим интеллигентный человек или неинтеллигентный, это все происходит от корня intelligence. Интеллект или разум. Очень разумный, способный дискриминировать. То есть способный различать то, что в начале не так, в конце яд. И наоборот, то, что в начале яд, в конце не так. Как говорят, трудно в учении, легко в бою. Это способность к развлечению, что человек понимает, что то, что сейчас трудно или ядно, в конце превращается во что? Нектар. А то, что сейчас легко, если я не учусь, так легко не учиться спать, допустим, там, ходить на дискотеке, прыгать там до ночи, до утра, пить пиво в баре, там, заниматься со всеми подряд сексом. Что в итоге, к чему я приду? Во-первых, я не получаю ни знаний, ни образования. И в итоге я еще получаю всевозможные проблемы. Целый букет всевозможных последствий, которых я получать, в общем-то, не хотел. Но теперь я должен буду за них расплачиваться. И таким образом нектар превратился со временем в ядность. Таким образом, интеллигентный человек понимает эти вещи, интеллигентный называется. И неинтеллигентный, то есть глупый, тупой человек, он не понимает эти вещи. Что нектар превращается в яд, а яд превращается в нектар. Итак, браман с вами говорит. Следующий кшатри. То есть обладающий очень хорошим потенциалом к тому, чтобы различить дух и материю. Одни различают по природе, а другие имеют потенциал. Вы понимаете разницу? Способные и потенциально способны. То есть у них есть потенция, но их надо каким-то образом направлять. Это кшатры. Если вы помните, кшат означает боль, трая означает освобождать и защищать. Те, кто защищает от боли. В первую очередь предназначение было не только грубо защищать славу, но и защитить общество, поскольку кшатрия это войны, руководители, политики, они должны были защитить людей от чего? От страданий, несомненно. От тройственных страданий, кульминацией которых являются старость, болезнь и смерть. Причиной старости, болезни и смерти является рождение. Таким образом, кшатрия должен был строго направлять своих подчиненных и общества к тому, чтобы они следовали религиозным принципам. Для чего? Для того, чтобы ослабить тройственные страдания и вырваться из круговорота рождения и смерти, воскресения, или самсара дава, или называется самсара чакра, колесо рождения, старости, болезни и смерти. И три причины, по которым живое существо находится в колесе рождения и смерти, то есть постоянно реинкарнируется. Это свинья, змея и курица. Свинья – невежество, жадность. Змея – это гнев, или так называемая неприязнь, антипатия, то, что мы говорим. И курица – беспечность и сладострастие, то, что называется термином кама, или вожделение. Итак, гнев, жадность, вожделение. Трое врат ведут в ад, поэтому разумная личность старается избавиться от этих трех врат преисподней, по телу. Итак, это кшатри. Вайшья означает способность к выгоде. Вайшья. Способность к выгоде. Вайшья. Торговцы, банкиры, коммерсанты. Все это называется вайшья. Вайшья. Это люди более низкого уровня, чем кшатри. Они обладают неплохим практическим разумом. Практическим разумом. То есть они достаточно разумны, как действовать, чтобы получать прибыль. То есть экономика. Но они уже почти не обладают потенцией понимания духа, хотя, говорится, у них остается склонность. Итак, одни природные качества имеют, другие имеют потенцию, третьи имеют склонность. Они склонны к достижению духа и материи. Склонность. Видите, все вижу. И четвертый называется шудра. Шудра означает низший на самом деле. Шудрау. Рау это значит адахан. Адахан на санскрите означает ах, или низшие планетарные системы. Или низшее положение. Шуд означает черный, оскверненный. Итак, оскверненные, рабочие и крестьяне, так называемые. Те, кто способны проявлять себя только через физический труд. И могут самовыразиться только в служении другим. Сами они не способны давать прибыль, не соображают ничего в экономике. То есть люди не склонны к обучению, не склонны к постижению никаких наук, но склонны к физическому труду и служению высшим сословиям. Высшим сословиям. Так общество появляется делением в обществе. И вся эта система называется варна ашрам. Варна ашрам, если вы помните, варна означает, кто помнит. Психофизическое строение человека. Или природа, психофизическая природа человека. Называется варна. Ашрама – это означает ограничение чувственных наслаждений. И ашрама означает духовная практика. Варна ашрама. Варна и ашрама. То есть, в соответствии с психофизическим положением человека, для него предназначены определенные практики, определенные уровни. То, чему вы учите браманов, вы не способны обучать этому никого. Даже кшатрии. Хотя кшатрии и вайши склонны к принятию брахманического статуса. Одни склонны, другие имеют потенцию, а другие уже прирожденные. Поэтому называют три высших сословия. И это название приходит как три высших сословия только в два пары. Итак, в Сати-Юг, в Золотой век, если вы помните, 1 728 000 земных лет учиться. В Сати-Югу люди все амсу, то есть браманы. Все абсолютно, женщины, дети, старики и среднее население, все, в общем, вся масса людей, которые живут на нашей планете, все являются амсами. То есть способными различать дух и материю. Амса и брама. Брама. Ибо находится полностью в гуне благости. Говорится, есть только одна религия в Сати-Югу, только один Бог и только одна Веда, Адхарва Веда. И она передается в устном варианте, поскольку люди обладают очень развитым, поскольку они брама интеллектом. И первая функция интеллекта, как узнать, что человек интеллектуален? Как? Память, правильно. Превосходная память. Превосходная память. И какая память превосходная? Вот я, допустим, встречаю людей, я сам тоже такой, я очень хорошо анекдоты вспоминаю. Ну, как дело доходит до чего-то очень серьезного, напрягаться приходится. То есть мы запоминаем очень быстро то, что нам нравится. Но мы практически почти ничего не можем запомнить, то, что нам не нравится. Нам сложно запомнить то, что нам необходимо в жизни. Но еще сложнее нам запомнить то, что нам не необходимо. Мы это слышим, но мы этого не помним. Есть такая одна история. Был один браман, у него все брахманические качества. Эта история, суть этой истории в том, что знание или качество человека выше, чем его внешность и все остальное. И вот есть такая история. Падмапура. Как один браман решил посетить царя. Он увидел, что в государстве некие проблемы существуют. И он длительное время наблюдал и видел, что эти проблемы не решаются никаким образом. И он решил дать совет царю. А вы знаете, что кшатрии отличаются тем, что они что? Очень почтительны, счастливы, да, подчиняются брахману, сами добровольно, то есть оценивают святость человека. Мы, допустим, не оценим святость человека. Но кшатрия, если среди нас будет кшатрия, он тут же мгновенно, первое, что он оценит человека, это его качество. Он бы мог увидеть, что он более умиротворенный, более целенаправленный, способен контролировать гнев, потенцию языка, гениталии и так далее. То есть святая личность. Они склонны различать между людьми, кто святой от него. И кшатрия, сам по себе, говорится, он не подкупит и он не боится страданий. Вайши они деньги остаются для него, шудры боятся страданий. Кшатрия не боится остаться без денег, не боится страданий. Чего боится кшатрия? Пустую потратить свою жизнь, это для него позорно, что я обладаю всеми качествами, и я служу мамоне. Он хочет служить высшей истине. Поэтому такова природа природа кшатрия, и поэтому он способен различать, за кого он служится, как и за кого служится. Поэтому они служат браманам. Этот браман был очень-очень внешне аскетичен. Он был, во-первых, некрасив. Да, его тело было очень красивым. Он был болен, он был хромой. У него одна нога была чуть-чуть короче другой. В детстве телега проехала его после. И что-то там плохо делать. Короче говоря, у него тоже была своя карма. Он был очень некрасив, но вы знаете, внешность, результат материальный. А вот качество, разные качества и сознание, это результат духовной деятельности. Таким образом, в прошлой жизни он шел путем чистой деятельности, чистой духовной деятельности. Достиг достаточно высокого уровня, но не достиг конечного результата. И поэтому, как Дити объясняется, что неудачливый йог рождается в следующий раз, рождается в семье богатых аристократов, либо в семье продвинутых браманов. И он родился в семье браманов. Мать и отец были очень продвинутыми личностью, высокого интеллекта, способными очень хорошо различать предмет материи, знающие писания. Они его воспитывали, обучали. И вот он пришел к царю, а там стояли стражники. И стражники что? Люди, кто такие стражники? Кшатри, какого уровня? Низкого уровня. Поэтому помните, мы с вами обсуждали, когда кшатрия может иметь примесь вайши. Или кшатрия может иметь примесь брамана. Или даже кшатрия может иметь примесь шудра. Так вот эти мелкие солдаты, это кшатри шудры. Кшатри шудры. Есть кшатри и вайши. Они следят за принципами экономики, в соответствии с религией. Есть чистые кшатри. Есть кшатри браманы, которых называют раджа риши. Раджа риши – святые цари. То есть он сам по себе воин, но в нем преобладает также еще природа брамана, священник. Раджа риши – святые цари. И он отправился, и эти вот кшатрия и шудры, смешанная природа, то есть основное кшатрийское, большая примесь, работяга, а значит, соответственно, и определенное видение, способность воспринимать, что это была другая. Они увидели, ну, смотрят, он со шнуром брахманическим. Хоги означает такой вид материала, длинный 4 метра, 20 сантиметров должен. 4-20 материал, который вы одеваете и запахиваете. Одежда, если вы помните, имеет очень важное значение. Вот этот костюм – это полное наверное. Но поскольку вы себе оделся сейчас каким-то другим образом, вы сказали, клоун, цирк, что-то еще. Цирк уехал, а он остался. Опоздал на поезд. То есть одежда исключительно сейчас практичная. В каком смысле практичная? Какая практика у нас? Практика чувственных наслаждений, да, материальных. Там практичность подразумевалась практичность позиции духовной реализации, то есть духовного совершенства. Есть материальная практичность, есть духовная практичность. Если вы помните, совершать аскезы – это духовная практичность, а копить богатство – это какая? Таким образом, не давать никому ничего и копить – это материальная деятельность, а раздавать подаяние – это какая? Видите, есть мастерская практичность, есть такая религиозная, духовная практичность. И он был такой вот в этом тхоте, шнур у него, и чадар. Чадар – это означает такая накидка. На плечи одевается кусок материи, ну, как платок женский, нет, не плачь. Да, как полотенце. Или как оренбургский пупок. И вот он в этом одеянии представлен. И он еще хромой, некрасивый, худенький. И они посмотрели, ну что это переодетый. И он сказал, я бы хотел пройти к царю, кое-что ему рассказать. Иди, хватит. Ну поскольку самое важное качество брахмана это что? Смирение. То есть он без проблем в сердце. Так, как узнать, что я не нахожусь в благости? Если вам говорят что-то о вашем теле, говорят, что-то о вас критикуют вас, или клевещут на вас, или вас отвергают, говорят, пшел вон. Осел, козел, свинья. Если вам кто-то говорит это в лицо, и у вас там рождается, сам свинья! Ух, я тебе! Что такое? не находитесь в гуне благости. Вы находитесь, несомненно, в гуне страсти. В гуне страсти, да, это минимум. В гуне страсти кшатрия, когда его обзывали, он говорил, объяснись. Почему ты так меня назвал? То есть он уже не слезет. И пока вы не объяснитесь, он не слезет. Это кшатрия. А шудра сразу начнет драться, кусаться или заплачивать его. Брамана, ну, вайша, он сразу деньгами. А он вам дает, а сейчас. Ну, свинюшка. А сейчас? Похожий на свинью. А сейчас? Хороший человек. Подкупается. Итак, этого брамана не пустили. Брамана спокойно, смиренно принял, да, я думал, эти великие личности, так сказать, видимо, не до меня. Но смиренно принял. И пошел на Гангу. И сел читать гайд. Помните, да, что такое гайд? Когда шнур на матку на большой палец, гайд, он будет плакать, вот так, цель, думали, мне плаку, гвоздь ядма, и он прочу дает. И он стал читать. И говорится, это ману-манта. Ее нельзя читать вслух. Ее надо в уме повторять. И он сел, ну люди в ведической культуре все знают, что брамана сидит с наматанным шнуром, лучше не трогать. Он сидит, зачитает гайд. И там две женщины стирали одежду своих мужей. И одна нечаянно брызнула на другую. Это тихий ужас. Вы знаете, когда женщина начинает разборки чинить? Это все. Везде, даже в ведической литературе говорится, что это страшнее, чем когда мужчины дерутся так. Это женщина ужасная зрелище. И одна на другую брызнула. Та, не видишь, было, взяла белье в ее по лицу. Та, за волосы ее, раз, Таня, давай, царапать, ну не давай. Вообще, драка, и они все это спрожат не молча, с возможными проклятиями, там все такое, и они говорят, ах ты свинья, да какой там муж такой-то, да я с ним спала 100 раз. Не ври, сволочь, да я твоего мужа каждый день выгоняю, каждую ночь, и они друг друга оскорбляют. А он сидел гайдер читал, и тут рядом такое дело. И они так бились, что одно другое глаз выбило. А та ей зубы выбило. Там пошли в кот камни, потому что они говорят, там камни, они там волосы повыбирали, глаз одной выковали, другой зубы. И тут в ведических временах у них есть так, ну как вот сейчас, ППС есть, патрульно-постовая служба. И там тоже такое есть. То есть шатри, они пешие есть, и есть конные, они за порядком сидят. И смотрят, такая драка, там кровь, брызжет так, эти проклятия разные такие. И они вмешались, и все такое. И одна на другую, докажите ее, нет, накажите ее. И разбираться. Вели разбираться. И разборки невозможно учинить. И две женщины. Они ругают друг друга, одна на одну бочку катит, другая на другую. И так все. И все запутались. Говорят, надо обратиться к царю. И царь сказал, ну хорошо. Царь иногда какие-то нерешаемые вопросы, низшие чиновники, царь должен лично решить. И поскольку было две женщины, солдаты не видели, что есть брама, который читал гайд. Брама их научили драть трубку в физической системе. И его как бы за человека даже не считают. Почему? Потому что брама – душа. И все эти мирские вещи. И поэтому их никогда лучше про свидетелей не призывают ничего. Царь стал спрашивать, ну давай расскажи. И да, расскажи. Потом он расскажет. Посмотрите, что сейчас. Ужасно. Поверьте мне, я сейчас спорно вопрос. Другая. Я надеюсь на тебя, царь. Да, конечно. Давайте другую, следующую привели. Да, еще пуще, как давай. Три часа. Все про свой детство они рассказывают, что им снилось, там, что мама говорит, ну знаю. Все. Выслушал, ничего не понял, и говорит, я не могу принять решение. Мне нужен свидетель. Хоть один свидетель. И солдаты говорят, ну там был один брамана, читал гайд. Но брамана вроде как бы неудобно сидеть и призывать. Ну что поделать, надо что-то решить. Попросите его милостиво. Пришел браман хромой, такой страшный. Он сказал, дорогой браман, присаживайся, садил его на свое сиденье. И говорится, браману омывали стопы все. Это такой как бы важный момент культуры. Что в стопах человека, который скопил очень много благочестия, находится что определенный вид энергии. Лакшми шат. Если вы касаетесь стоп, во-первых, вы какой-то продвинутой личности, духовной отношения. Вы карму свою, угрокарму, да, сжигаете. какую-то огромную часть, это зависит от того, насколько могущественный человек и насколько у вас вера есть в том, что там происходит. Таким образом, если вы касаетесь то, вы отдаете ему часть своей плохой кармы, получаете часть лакшми шакти. А что это будет? Победа, удача, слава, процветание. Вы получаете какую-то часть. Но если вы пьете воду, которой без стопа ангели прав, пьете или на голову, получается вообще там, не буду говорить, это будет ругаться. Вообще получается очень большую помощь. Да, не несете, вас догонят, еще дадут. И царь все это сделал и спросил. Дорогой браман, ты там сидел? И браман сказал, говорит на санскрите. А они уже говорили на другом диалекте. Он сказал, мы говорим на санскрите. Царь сказал, что ты не знаешь нашего языка? Он сказал, нет, я естественно, я не знаю, я родился там. В ваших местах я пишу труд здесь, пишу у вас. Он даже не писал, а чертежи какие-то рисовал, называется янки. То есть механически он изобразал, да, какие-то определенные моменты. Он сказал, я рисую янки. Ты не знаешь даже нас, нашего языка. Но царь знал язык, а он не знал, правда. И он сказал, ну я бы мог научиться. Он сказал, ну так как же для тебя все дети? Две женщины такая. Он сказал, да, я помню, я читал Гайдлин. Да. Я не понял ни одного слова, но я могу тебе все полностью пересказать, что каждый тебе говорит. Брамана пересказал слово в слово на этом языке все, что говорила одна и что говорила другая. Царь, он упал к нему в стол и сказал, воистину Брамана лучшая часть земли. То есть память практически. Интеллект выражается в первую очередь в том, что память такая идеальная, что человек может запомнить не так, как ему то, что нам нравится или не нравится, а даже что он просто рядом, что какие-то события происходят, все это запоминается. Может быть, вы слышали иногда, в спецшколах разных регионов готовят разведчиков, да, специального назначения, так сказать, разных людей. Они также тренируют память любую. Вот он просто по лестнице побежал, и могут сказать, не на каком ты этаже, а сколько ступенек. Могу сказать, когда ты бежал, сколько окон мимо тебя прошло. Что ты видел в окне, Любой вопрос. То есть память должна охватывать все сферы. Или могут сказать, на какой ноге ты остановился? С какой ты начал подниматься, на какой остановился? То есть ты не знаешь, что такое просто. Ты должен все сразу воспринимать. Итак, браманы имели не такую нетренированную память, а прирожденную. Итак, это четыре сословия, в которых есть варна. Варнашрам, говорили об этом. Сейчас мы поговорим с вами об этих моментах, связанных с варнашрамом и с шастрой. Так, если вы помните, слово шастра означает шастра, корень слова шастра. Если вы знаете коренные слова в санскрите, вы можете понять их значение. Так, слово шаст означает контроль, управление или оружие. Контроль, управление или оружие. Шат-лету. Контроль управления оружием. Два А в слове шастра. Шаастра означает оружие. Контроль и управление непосредственно. Допустим, если я управляю колесницей или машиной. Это называется шаастра. То есть, если бы я не знал, как ее управлять, я бы не мог на ней ехать. Таким образом я управляю машиной в соответствии с определенными знаками. И она двигается. Это называется шастра. Когда одно А, шастра, это означает управлять на расстоянии. Допустим, вы издаете закон. Есть тот, кто будет подмешивать приз камни, кому отрубит ногу. И вы отправляете этот указ на тысячи даже по всей стране, печатают в газетах. Тот, кто подсыпает камни в рис, лишится ноги, если его поймают. Таким образом, вы начинаете контролировать и управлять на расстоянии. Через что? Шастра. Оружие какое-то, но оно в виде писания, в виде какой-то директивы, в виде указа. Это называется шастра. С одним А. Шастра – это непосредственное управление. Оружие. Слово шастра иногда переводится как оружие, управление. Допустим, булава, меч, ледь. Вот этот стимул, помните, да, острая палка для погонки скота, называется стимул. и так далее. То есть непосредственно вы контролируете. Ребенка своего непосредственно, пьете, молки, нельзя. Но также вы можете контролировать через определенные знания, которые вы можете передавать через кого-то, посредством кого-то вы можете передавать. Это называется шастра. Контроль управления. Есть также другой вид, называется астра. Астра. Также переводится, есть шастры, есть астры, есть ваю-астры, есть вива-астры, есть брахма-астры. Астра. Итак, астра означает оружие, действующее при помощи звуковых вибраций. Астра. Астра означает звук. Тра означает защищать, защищающий звук. При помощи защиты звука. Итак, астра, если вы помните, мы с вами обсуждали эти моменты Махабхары, поэтического произведения, когда одна стрела, ее прикладывали к аджи-чакре, то есть к шатре, у которой очень мощный был теджес. Теджес, если вы помните, он хранил целибат. В первую очередь они хранили целибат. И вступали в половые отношения, которые не противоречили религиозным принципам. То есть астрологически вычисляли, когда можно вступать в половые отношения. Определенное умонастроение, определенная подготовка, очищение называется шудха-шукра, очищение семени, как это сделать, определенная диета. Тогда, когда мужчина сбрасывал семя, он не терял что? Энергоджеса, правильно, он не терял коджеса. Один из самых тонких видов праны, который позволяет человеку овладевать мистическими силами. То есть почти низшими формами метафизики. Хотя на самом деле метафизика это не материализм. Но иногда метафизикой называют то, что вмещается в рамки существующих открытий научных. Когда говорят метод физика, парапсихология, знаете, паранормальные явления, так говорят, шумные духи, как они называются по-немецки? Это помню, полтергейст, шумный дух человека. То есть, когда люди не знают, они тоже иногда называют это метафизикой, хотя это обычный материальный процесс в рамках материальной деятельности. Итак, астра. И мы говорили, они как я чакры прикладывали правой рукой, начинали читать мантру. То есть звуки. Эти звуки через агни-чакру проникали в саму стрелу. И стрела уже становилась необычной. Она уже была заряжена определенными вибрациями. И при определенных вибрациях, сочетании вибраций и определенной деятельности, есть такой процесс, который называется материализация. Слышишь? Материализация. Когда вроде бы не из ничего может что-то материализоваться. И есть также процесс дематериализации. То есть распада какого-то объекта при помощи воздействия определенных волн, радиомагнитных, электромагнитных, звуковых, телеволн или совокупности этих волн, определенной комбинации. Объект может что? На составные части. Не разрушить, а называется, если вы помните, атомарная теория. Физические, помните, Даша, Даша, 6 основных физических философских теорий. И это называется, кто помнит, атомная теория. Большишь. Атомная теория. Атомная теория. Что все объекты создаются из атомов и со временем распадаются на атомы, из которых были созданы. И комбинации. В сердце, как мы их видим. Так, прикладывали к агья-чакре, это вибрационные поля менялись, и начинался процесс направленной материализации. Если вы помните, описывается в шастрах. Никто не мог понять, как это происходит у современных ученых. Но многие люди обладают этими способностями, и ученые также не могут. То есть, если бы сейчас не было ни одного человека, который бы способен был это продемонстрировать, то многие писания остались бы мифом. То есть, на сегодняшний день мы можем говорить, что это все работало, поскольку до наших дней есть люди, которые репетируют, есть люди, которые останавливают сердце, есть люди, которые материализацию занимаются, дематериализацию, есть люди, которые видят за тысячи верст, есть люди, которые читают чужие мысли, есть люди, которые навязывают свои мысли, да, и так далее. Но в разном диапазоне. То есть диапазон очень маленький сейчас стал, то есть могущество очень маленькое. Но это существует, и мы можем видеть, что у некоторых в большом, а значит вполне вероятно, что люди в прошлом могли обладать еще более разными способностями. Итак, эти 10, ну, вернее, одна стрела превращалась в 10 тысяч стрел в воздух. Это называется астра. Также человек мог при помощи звуковых вибраций, этого чакра, агья-чакра, направленное движение определенного оджаса, вот этих энергий, праны, разновидности праны, мог что делать? Создавать ядерные взрывы с помощью звука. Это да, называлось брахмастра. Это когда вы можете через себя пропустить сияние брахмана, то есть духовную энергию. Вы можете максимально, то есть она все равно, конечно, оскверняется, но эффект отражения от вас этой брахмастры настолько могущественный, что она превосходит солнце. Вы знаете, что иногда атомный взрыв сравнивается с процессами, происходящими где? На солнце, именно на солнце. И солнце является самым могущественным отражателем чего? Брахма-чьёты, духовного сияния. Бхагава-йога, духовное небо отражается через единственную планету нашей Вселенной – солнце. Солнце. Сурья. Сура. Просто райдер. Это брахмастра называется. Итак, слово «шастра» означает закон Бога. Закон Бога, через который Бог управляет живыми существами. Закон. И законопослушные граждане, как вы знаете, что? Вот мы, допустим, сейчас возьмем законы современного мира. Почему сейчас мы не находимся на как бы совершенной стадии, хотя у нас есть очень много законов? Потому что все законы созданы кем? Людьми. Пуруша. Пуруши шабда. То есть звуки, исходящие от людей. Эти люди все являются обусловленными живыми существами, у которых есть четыре недостатка. Какие? Они в иллюзии. Что значит в иллюзии? Кто объяснит? Что это значит? Иллюзия. Они отождествляют себя с телом, не могут различить дух и материю, не могут, не осознают душу и не осознают материю. То есть они просто находятся на иллюзии. Как они материально не могут понять, кто они такие, помните, да? Глупец, кажется, даже не может осознать, какой тип тела был чемпионом в рождении и как он правильно наслаждается. Вы же говорите о реинкарнации, ничего не знаю. Глупец. Итак, это называется авидья, невежество или иллюзия. Человек в иллюзии. Его называют еще как? Майя-дас, да? Майя-дас. Слуга иллюзии. Слуга иллюзорной энергии. Майя. Итак, гуна его обуславливает. И в первую очередь гуны, гуна благости дает забвение о своей вечной духовной природе. Гуна благости. Как только живое существо получает гуну благости, начинает соприкасаться с этим мрачным материальным, то оно забывает о своей духовной вечной. Даже в гуне благости. Оно может это принять, может осознавать, но оно забывает. Ему надо напоминать. Поэтому отвечает. Браманов также отвечает, что они забывают. Гуна страсти стягивает живое существо вниз. То есть греховная деятельность. Гуна страсти, страстные люди всегда греховные. Они не сдерживают, как говорится. Обуреваемые сотнями тысяч материальных желаний и не поддающихся контролю чувств. Так мы можем видеть, что мы иногда понимаем, что так надо делать, но не можем себя сдерживать. Многие люди гневаются, говорят глупости, не могут себя сдерживать. Многие люди вступают в незаконные половые взаимоотношения, пытаются наслаждаться чем-то незаконным и стремятся просто удовлетворять свои желания, плотские желания. Это гуна страсти. И она стягивает живое существо в ужас. А гуна невежества делается, удерживает человека в низшем состоянии. Привязывает. Почему? Низшие формы. Привязывает. Поэтому мы привязаны. Ноги не могут бросить курить, не могут бросить пить. Какая гуна уже у них преобладает? А они знают, что это плохо. Их стянула гуна страсти, они хотели наслаждаться. И в итоге наслаждение привело их к чему? Привязанности. Привязанности к чему? Хорошему чему-то они привязаны? Плохом. Это и есть невежество. Так же, как человек сначала гневается, показать, потом что? Начинает привязываться к такому поведению. Привязываться к определенным ценностям. Это называется невежество. Поэтому, говорится, люди в невежестве не способны понять наставления шастры и наставления духовной учителя. Они не способны, не квалифицированы, называют шудры. Таким образом, шудры — это не только тот, кто физическим трудом что-то делает. а это также определенные склонности. Привязанность к чему? К неправильной деятельности. Они привязаны к я. И если вы помните, веды говорят о том, что наши чувства привязываются как к хорошему, в равной степени привязываются к чему? К плохому. Мы можем все ощутить. У кого-то есть другого, какой-то греховный деятельности, от которой мы не способны отказаться. Даже понимая, что это плохо, мы все равно продолжаем и продолжали так делать. Почему? Потому что мы к этому уже что? Привязались. Мы точно знаем, что это плохо, но мы не способны это отбросить. Это говорит о том, что мы уже находимся в какой области? В неверности. Поэтому многие думают, что они в благости или в страсти. Говорит, что человек в страсти способен отказаться от этого. У него есть эти желания, но он не привязался. Поэтому два курильщика есть. Один курит и другой курит. Один узнает, что это вредно и не может бросить. Другой узнает, что это вредно и что? Отказывается. Вот тот, кто узнает, что это вредно и отказывается, он какой? В страсти. Он способен от этого отказаться. Он хотел этим наслаждаться в силу неверности. Не знаю. Но когда узнал, что это очень плохо, он тут же бросает. Это страх. В неверности вы не способны. Итак, гуна благости дает забвение, гуна страсти стягивает человека к духовной деятельности, гуна невежества утепливает. Таким образом, говорится, материальные желания и духовная жизнь совместимы. Но привязанность и духовная жизнь что? Не совместимы. Поэтому говорится, что разумный человек с решимостью должен избавиться от гуны невежества. Поэтому вся ведическая литература, теперь будем ее называть одним словом, шастра. Поэтому вы наверняка читаете шастры. Иногда говорится веды, иногда говорится шастры. Шастры, говоря авторитетнее, говорит шастры. То есть то, что защищает нас. И то, что управляет нас для того, чтобы нас защитить. От чего? От страданий. Поскольку этот мир страдания. Этот мир страдания. Где постоянно повторяется цикл рождения, старости, болезни, смерти. Где постоянно человек или живое существо страдает от проблем тела и ума, постоянно причиняют беспокойство другие живые существа, я вам всегда находится, как и беспокойство астрологии и законов природы. Всегда находится в конце, всегда страдает. И самое большое страдание мы причиняем, что страдает смерть. Смерть. Самое большое страдание – это смерть. Потому что приходится расстаться со всеми своими, со всем с тем, что мы накопили. Самое главное. Чему мы больше всего привязаны? К своему телу. Оказывается, даже тело нам не принадлежит. Даже тело нам не принадлежит. Мы не можем взять с собой. Мы просто закапываем. Мы просто закапываем, теряем, бросаем. И вот, помните. И испражнение бросаем. Земля и деревья. Испражнение и земля. Это три вида захоронения. Упражнение для невежества, когда тела бросаются на съедение животных. Лично это как слышали, как сохранение печати. В Монголии были сохранения, в Японии, в Китае есть такие виды сохранения. Когда выбрасывают на съедение животных, берут, привязывают друг на веревке к коню, скачет он далеко-далеко, степенно. Пока он не отвяжется, он бегает, потом может повернуть на груз. Он как обычно мотится, когда груз цепляется, он груз все трамбуется. И животное съедает этот живот, превращается оно в калку. Это называется заграничающий. Когда закапывают в землю, это называется заграничающий страсти. Когда сжигают, это называется сохранение какой-то благости. Самый лучший махапоха. Это скажу, не имеет значения. Не имеет значения. Самое главное не стать сложным. Итак, шастра. Закон Бога и способность управлять на расстоянии. Итак, мы говорили, беримся. Эти живые существа, создающие современные законы, сейчас мы говорим, те машины должны быть застрахованы. Люди там столько-то платить налог. Люди там, что еще там? Закон. Что это очень много законов? Кто их? Сидят депутаты. Видите, это Брама. люди высокого интеллекта. Матрулятся, дерутся там. Кто такие? Половина бывшие жулики, большая часть нахуй под крышей жуликов и так далее. Кто такие? Это браманы? Люди, осознающие дух жулика, люди, действующие на основе шастр? Нет, все они обусловлены. Действия обусловлены. И все они находятся в недостатке. Они не решили человек недостатка. Их поэтому называют. То есть от них исходит какой-то бред. Все, что они говорят, бред, все, что они делают, безумие, все, к чему это приводит, они сокращают жизнь. Своих законов. Поэтому, когда человек начинает сталкиваться с законом, он начинает, что все создано, чтобы причинить беспокойство. Ходите и говорят, вот все так устроено, такое впечатление, что там где-то враги сидят. Они все устроили так, чтобы причинить нам беспокойство своих законов. Вот он устроил язык государства. Это значит, что хуже. Это ужасно. Итак, в иллюзии. Результаты иллюзии – несовершенство чувств. Совершенство чувств приводит к ошибкам. Результат ошибки приводит к лжи, обману. Итак, как говорится, все эти люди, которые написаны в условленной душе. Карл Маркс, Фридрих Энгельс, кто там? Кто это? Бах, Гегель, Платон, Ньютон, Фейербах, Бабах, Анаксагор, Аристофан, Архимед, Аристотель, Ницше, Аравинда, еще кто-то есть. Ой, Куча. Все это называется писание обусловленное. И чипы описывают разные сексуальные взаимоотношения. Чипы описывают секс. Как лучше наслаждать свои описывают. Если они создают какой-то философский трактат, то этот трактат поиск того, которое не является освобожденным душой. То есть находится в чувствуемом решении. Кто из вас слышал? У нас какое расстояние говорит Платон? Слышал Платон. Какое расстояние? Кто? Горизонт. Так, да. Это все у нас называется культура млечка. Культура млечка. То есть те, кто млечит. Культура все не млечки. И когда мы начинаем превозносить, это только культура поражения. Если бы я вам раньше об этом сказал, у вас бы проблемы начались. У нас последний 20 лет. Но поскольку многие сейчас уже знают эти вещи, когда вы говорите, я бы сообщили. Они так. Они вздыхали. Что все верно? Обусловленные души. Они в иллюзии чувства совершенно. Они ошибались и всегда обманывали. Одно за другое. Они. Что же такое шастра? Шастра называется ашарта. Нечеловеческого производства. И говорится, что шастра является не парабрахманом. Это дыхание высшего, не реального общества. Из его дыхания Шримад Бхагаватам, аватара Господа, который называется Хайки. Из его дыхания изошли. Он действует. От меня изошли. Самма Яджу Адхарма. От меня изошли. От меня изошли. Я отхарвал бедность. Таким образом, это не сложно для этого. Это даже не исходит от святых, от мудрецов, которые преданы такой материальный. И они суммировали этот опыт и передали контекст откуда? Из духовного неба. Непосредственно это шастры. А по уши шастры, или их называют еще Шамхаримат Агава. Шримад Бхагаватам. Шримад Бхагаватам это комментарий к Веданта Сутре. Веданта это от всех этих. Таким образом, кто такой Шримад Бхагаватам? Когда вы достигаете всего, что вы изучили, вы начинаете понимать, что это просто. Достигаете откровение. Это и называется. Шишапа. Зашедшая от высшего живого существа. Предназначенная для того, чтобы зашить. От прозвания материала, который исполнен тройственных страданий, капюшон четырех недостатков и всегда здесь повторяется. Капюшение старость, болезнь и смерть. То, что причиняет больше всего рождения, ужасное состояние. А что такое состояние этого гипоксического удара живое существует? Поэтому никто не помнит, как там было больно, когда мы рождались. если мы когда-нибудь утонули, после того, когда вас откачивают, когда вы когда-нибудь утонули, и что, когда в легких водах, что с вами начинается, когда вы начинаете откашиваться? Кто кидает на спину пару, когда дыхание сбивается? Столько кидает спиной или куда-то туда, в солнечное сплетение. Так вот, когда все чувства из среды, знаете, да, существуют, вот гарпы их называют, длинности. Когда эти воды отходят, живое существо еще в той зале. И потоки праны начинают выталкивать в воду. Смотрите, живое существо в первую очередь получает боль кожи. И живое совершенно другая сила. Это как на вас единую воду лежит. Чувствуете, как живое совершенно. Так вот, точно так же кожа. Первая боль – это кожа, она начинает перестраиваться. И это перестройка очень болезненная. Очень болезненная. Когда пойдут красные становятся, все такое. Все болезненно. Прикосновение – боль страшна. Даже волосы, если у вас что-то болит, боль страшна. Боль страшна. Там все боль. Живот приходит, кожа приходит. Потом, помните, глаза, свет. Там постоянно что? Темно. Живое существо не пользуется глазами. Все чувства и все ощущения происходят. Что? Вся игра. Идут глаза, свет. Если вы просто что-то, мы прямо ставим. В течение 9 месяцев. Продержать в полной крови. Потом резко выходит. А вот там куча, вот такой вот большой этаж. Шеф, светильник, там много-много лампочек, он бьет прямо так. Вот это хищник. Лампа. Много-много. Через 9 месяцев, послушайте. Раз. Ну так, блестит этот свет. И откройте глаза. Это большое беспокойство. В темноте? Потеря отражает везде. Не будет отражать потерю. Таня говорит, ой, как здорово эти дети развивают. Следующее. Живое существо. Но самое страшное беспокойство это первое, что когда легкое начинает разворачиваться. Вот если долго были, когда легкие начинают менее, что это еще может значит, это ужасно. Иногда дети теряют сознание на первом вздохе. Хотя она начинает тихо что-то. Как вы думаете, от чего они? От кайфа? Все говорят, о, как орет, и всегда здравствуй, там кричит, такой веселый. Получает первое страшное страдание. Там страдание. И в этот момент это удар воздуха, вот, у него отключается память. Вы знаете, когда в аварии не попадают. Страшная боль и вещи вызывают называемый вид болезни, который называется амнезией. Называемый наступает амнезия, и живое существо забывает о своей прошлой жизни, и наступает подсознательно фрагментарно. Поэтому с вами говорю, наступает подсознательно. Действует как просто под нами, но силе не помню. Ну, обычно до 3 лет помню. Но поточно помню. Но они в этот день еще не помнят. Когда они опять думают, что они играют. Взрослые, они всегда говорят, ну, он бабят на ручку. Он не понимает, что такое играть и баловаться. Это все очень и очень. Серьезно. Представляете, вы приходите, меня вот награбится. Когда он играет, баловаться. Мне там вот на чем нравится. Понимаете, примерно так мы воспринимаем. Для них это очень серьезно. Он играет. Балуется. Он играет. Шаста. Она лишена этих чего. Поэтому люди следуют Писанию, зная эту науку. Все остальные, вся ваша экономика, физика, химия, математика, философия. Все науки. Кем создан? Основоположник того, а основоположник всего, кто они? Если вы узнаете, что это живое существо не является освобожденным живым существом, если вы узнаете, то у него проявлены все 4 признака обусловленной жизни. Чувство, что он не совершен, он ошибается прямо в этих родах, что он совершен прямо в этих родах. Привет. Совершен прямо в этих родах. Поэтому люди в этих родах не произведены. Шатки. Те, которые относятся к категории апоуш. Это будут большие разделы так называемых апокрифов. апокрифические. Апокрифы писались также обусловленными душами. Некоторые апокрифы освобождены души. Но как было различить, кто из них освобожден, из них обусловленный душой? И до какой степени? Выводы по полностью совпадали с выводами шастры, а по уши шастры. Апокрифы канонизировали то, что они нематериальны. Примесь кармы, гьяны и йоги. Что описывали и рекомендовали, это было лишено кармы, гьяны и йоги. Что же говорить сейчас о карме, гьяне и йоги? Практически мы возьмем. Что философия? Это в лучшем случае карма. Они даже дают то, что гьяны и йоги. В лучшем случае древний философ, допустим, Платон, он говорит об освобождении. Мы будем говорить, но это что? Духовный или материальный? Материальный. Окей, что?